66. Мия отдала таксисту все деньги, что у нее были. Ей было плевать на его изумленный взгляд, с которым он остался сидеть в машине. Трясущимися руками она отперла дверь подъезда и взбежала вверх по лестнице. К счастью, в коридоре никого, хотя сейчас это не имело никакого значения. И снова ключ в замок. Она толкнула дверь, вбежала в спальню и, тяжело дыша, остановилась у одной из коробок. Разрезав ключом скотч, она достала из коробки альбом и тяжело опустилась на пол. Альбом Мии. Ее затрясло, когда она осторожно открыла его и начала считать. Страница 1, страница 2, страница 3. И она уже знала, что сейчас увидит. Вот, на странице 4. Сигрид в своем балетном костюме, ей тут лет 5. И тут же робкая Мия щурится в камеру. Между сестрами в центре педагог по балету. Молоденькая девушка, чуть за 20, полностью в балетной одежде, в пуантах с жемчужными сережками в ушах. Она обнимала их обеих с улыбкой, глядя на фотографа. Но какого хрена? Пальцы не перестают дрожать, но Мии удается перелистнуть дальше. Страница 7. Папа. Она сидит у него на коленях на уличном концерте. Папа улыбается в камеру, подняв вверх большой палец. На фоне сцены джазовый саксофонист. Внизу кучерявым маминым почерком написано «Папина любимая песня «My Funny Valentine». Этого не может быть. Она заставила себя продолжить. Страница 13. Скала в Осгардстранде. Лето. Она в купальнике щурится на солнце. Ей, наверное, 14. С ними молодой соседский парнишка. В плавках. На худеньком теле капельки воды. На дальнем плане, завернутая в полотенце, Сигрид машет рукой. Наконец-то вышло солнце, молодежь веселится. Мия механически пролистывала дальше. Страница 29. В церкви. Близнецы в одинаковых платьях. Сигрид широко улыбается, а у Мии рот закрыт, не хотела показывать перед фотографом брекеты. Посредине священник. Гордые после конфирмации. 4, 7, 13, 29. На штативе фотоаппарат, на объективе процарапано число. Смотри, Мия, смотри в камеру. Что за чертовщина? Тошнота подступила к горлу. Шатаясь, Мия дошла до ванны и нагнулась к унитазу, но желудок был пуст. Она опустила руки в раковину и плеснула холодной водой в лицо. Она. Нет никакого списка жертв. Альбом Мии, все дело в ней. Она провела рукой по лицу и побежала обратно в спальню, села, поджав под себя ноги, пытаясь заставить голову работать. «Дьявол! Окей. Фотографии в моем собственном альбоме». Мия осторожно перелистнула страницы назад к первой. И тут она заметила. Кто-то переместил фото, вынул его и приклеил заново. Края не совпадали. Пальцы все еще не слушались, но ей, наконец, удалось оторвать фотографию, и она перевернула ее. Кто-то написал на обороте синей ручкой волнистыми буквами. «Поздравляю». Она взяла себя в руки и пролистала дальше. Следующее фото, страница 7. «Какая ты молодец». Уже машинально, дальше. Ребята на скале отрывают фотографии, на этот раз быстрее. «Дать тебе последнюю подсказку». Теперь руки тряслись уже всерьез. Она с трудом открыла страницу, где священник улыбался в камеру, а они с Сигрид в одинаковых платьях. Тот же почерк. Синей ручкой на шершавом обороте написано одно слово. «Салем». «Конечно! Твою мать!» Мия оставила альбом открытым на полу, встала, словно в бреду, пробежала через гостиную в коридор в поисках куртки, пока не поняла, что куртка на ней. Салем. Юн Ивар Салем. Братья Львиное Сердце. Горящий дом. Она вытащила телефон из кармана и набрала номер Людвига Гренли. «Мия, Где ты? Мунк тебя...» «Пироман!» — быстро сказала Мия, почувствовав, что комната вокруг качается из стороны в сторону. «Кто?» «Юный Варсалем. Помнишь его?» «Ну да, конечно», — сказал Гренли откуда-то издалека. «Можешь проверить, Людвиг, где он сидит? Сейчас? В какой тюрьме?» «А у тебя все нормально, Мия?» «Найди его для меня, Людвиг, сможешь? Пожалуйста!» «Ну, конечно, подожди чуть-чуть». Она слышала, как его пальцы стучали по клавиатуре где-то далеко. «Улерсму», — сказал Гренли. «Точно?» «Да-да. А что такое, Мия?» Она не стала утруждать себя ответом, отключилась и выбежала в коридор. «Ключи от Ягуара, черт, вот они!» Она схватила ключи с крючка у двери, не придала значения, что оставила дверь открытой, и побежала со всех ног вниз по лестнице.